Следующая глава – письмо оттуда. Это письмо дошло чудом. Вывезла его из Союза одна героическая француженка. Из Союза она нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по 20-30 штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана. А мы еще ругаем западную интеллигенцию. Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше. Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично, живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, юмор и так далее. В общем, много есть хорошего. Я же хочу сказать о том, чего нет, и чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого, твоего и нашего прошлого, нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности. Твоя эмиграция – не частное дело, иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где – в Америке, в Японии, в Ростове. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко, все остальное лишь унижает достоинство писателя, хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты уехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной, ты уехал рассказать, так помни же о нас. Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными, динамичными, почти такими же стремительными, как ваши автомобили. Почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина. Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так. Игра, притворство. Да какие вы американцы? Бродский, о котором мы только и говорим. Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от разъезжей до Чайковского и от стремянной до штаба. Смешнее этого трудно что-нибудь придумать. Не бывать тебе американцем и не уйти от твоего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое, то есть мы, безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки. Еще раз говорю, помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи. В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как? Это наше дело. Я много раздумывал над этим письмом. Есть свойства, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло. А если произошло что-то самое дикое и нелепое, если Родина отвергла нашу любовь, унизила нас, предала наши интересы, тогда благородный человек говорит: «Матерей не выбирают, это моя единственная Родина». Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная, испившаяся. Потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей. Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой? Березы, оказывается, растут повсюду, но разве от этого легче?